про Вовку Абрамушкина. Хрю-хрю. Позвонил Вовка Абрамушкин. Я сразу догадался, что это он, потому что из телефонной трубки раздалось громкое овечье блеяние. Бе-бе-бе. Вот, думаю, молодец Вовка. Не забывает. «Привет», — отвечаю, — «у меня все в порядке». И немедленно решил выучиться хрюкать, как дикая пятнистая свинья. 3 дня у меня на такое дело ушло, ни единого человеческого слова за это время, а только хрю, хрю, хрю, хрю, хрю. Когда понял, что настоящим свиньям до меня далеко, я набрал Вовкин номер и как захрюкаю. Вовка прислушался, а затем неуверенно так спрашивает: «Витек, ты? Или Глеб? Может, Антон?» Я обиделся и бросил трубку. «Тоже мне гусь. Лучшего друга по голосу не узнал». Песня без слов. Мы с Вовой Абрамушкиным разучили песню без слов собственного сочинения. «Разучили, значит, давай споем», — решил Вовка. Только мы затянули первый куплет, кто-то начал стучать по батарее отопления, а потом вышибли дверь и вбежали вооруженные соседи. «Держись, ребята!» — наперебой отважно кричали они. «Помощь идет! Кого здесь мучают и убивают?» «Да никого здесь не мучают и не убивают», — сказали мы с Вовкой соседям. И отправились во двор. Уселись на скамеечку и запели нашу песню без слов. Что началось? Завыли сирены. Во двор одна за другой въехали 12 машин скорой помощи, а за ними пожарники, милиция. «Пойдем отсюда», — сказал я Вовке. «Песню спеть спокойно не дадут». Мы отправились на пустырь за железной дорогой и под грохот проезжающего поезда запели песню без слов. 2 минуты ничего не происходило. Затем небо загудело, и одна за другой на пустырь стали опускаться марсианские летающие тарелки. «Держись, ребята!» — окружили нас зеленые и оранжевые марсиане. «Помощь пришла! Мы вас в обиду не дадим! Мы все слышим!» Командир марсианского десанта взял под козырек и обратился к нам с моим лучшим другом Вовкой Абрамушкиным. «Что случилось? Зачем вы нас звали?» «Да ничего такого особенного», — переглянулись мы с Вовкой. «Первый в истории человечества межгалактический контакт. Вот здесь, на пустыре за железной дорогой, марсиане прилетели». Вовка застенчиво улыбнулся и добавил: «В честь этого важного события мы вам сейчас споем песню без слов собственного сочинения». Судя по звуку, мы с Вовкой Абрамушкиным пили чай у меня на кухне. Было слышно, как под окном дворничиха подметает тротуар. Шир-шир, шир-шир-шир. «Судя по звуку, — сказал вдруг Вовка, — метла у нашей Лидии Васильевны совсем новая, березовая, ровно 36 прутиков». «Разве это можно определить по звуку? — удивился я. — Особенно насчет количества прутьев». Вовка в ответ снисходительно хмыкнул и наморщил лоб, опять прислушиваясь. «Береза, от которой наломали веток, старая, растет на опушке, отдельно от других деревьев», — сообщил Вовка. «Одинокая, значит, такая береза, и в ней большое дупло, судя по звуку». «Ух ты!» — заинтересовался я. «А где она растет, эта береза? То есть, где находится опушка? Как далеко отсюда?» Вовка Абрамушкин еще раз сосредоточился, даже ладошку локатором приложил к правому уху. Село Подгорица Белгородской области. Наконец определил он. Судя по звуку, почти 900 коренных жителей. Много коров, овец и другой живности. Судя по звуку. «Село Подгорица», — радостно повторил я. «Слушай, а речка там имеется? Рыбалка хорошая?» Вовка отхлебнул чаю, тщательно сживал подряд 3 или 4 сушки с маком и в который раз начал сосредоточенно вслушиваться, как под окном шуршит метла. «Мелочь разная, окуньки да плотва», — покачал он головой, «судя по звуку». Я живо представил себе чудеснейшее живописное село Подгорица в Белгородской области, хотя никогда там не был. Весело журчала небольшая речушка, а на огромном лугу паслись бесчисленные коровы и овцы, от которых почти все 900 коренных жителей только и делали, что дружно отгоняли ветками назойливых мошек и комаров. А отдельно от других деревьев на опушке стояла огромная старая береза с черным дуплом, из которого к тому же кто-то лохматый, с длинным носом, насмешливо мне подмигивал. Я распахнул окно и закричал нашей замечательной дворничихе Лидии Васильевне Ковтанюк: «Тетя Лида, какая у вас, оказывается, необыкновенная метла, судя по звуку!» Добродушная Лидия Васильевна очень удивилась. «Да разве можно судить о метле по звуку?» — развела она руками. «А метла? Что надо, это точно. Метет! Во!» И показала мне большой палец. Буретковый кактус. Звонит как-то мой друг Вовка Абрамушкин по телефону и радостным таким почти счастливым голосом спрашивает: «Привет! Не знаешь, что это у меня тут на столе такое?» В природе бывают, к примеру, желтые буретковые кактусы. «Чего-чего?» — отвечаю. «Чего бывает в природе?» «Ну, значит, это просто не буретковый кактус», — вздохнул Вовка и положил трубку. А ровно через 5 минут звонит снова. «Слушай», — говорит, — «а бывают одновременно мягкими и холодными гудковые чумчики?» «Какие еще, — отвечаю, — гудковые чумчики?» «Угу. Выходит, на столе у меня и не гудковый чумчик», — сообщил Вовка и опять положил трубку. Ну, а еще через 5 минут, конечно же, опять звонит. «Как ты думаешь, — говорит, — кукаевские босики? Вот они-то как раз холодные и сладкие, да?» «Кукаевские кто?» — переспросил я. «Кукаевские босики», — почти по слогам повторил Вовка Абрамушкин. И печально закончила: «Нет, судя по всему, это у меня и не кукаевские босики». И, конечно же, положил трубку. Но теперь не прошло и минуты, как телефон у меня зазвонил в очередной раз. «Все, разобрался», — заорал в трубку Вовка. «Сам во всем разобрался. Это у меня раньше, пока не съел, было ананасное мороженое. Здоровенная такая банка, 1 килограмм. Тогда уже я бросил трубку и обиделся. Тоже мне друг называется. У него была полная банка большого ананасного мороженого, а он с ним в одиночку разбирался, без меня. От обиды я пошел в магазин, купил себе тоже пластиковую коробку мороженого, только земляничного. И, понятное дело, позвонил Вовке Абрамушкину. «Слушай, — говорю, — как ты думаешь, чем могут пахнуть дунь-дуньские буньки?» Через минуту Вовка примчался ко мне. «Осторожно!» — с порога закричал он. «Только не подходи к ним близко. Стой подальше от стола. Держись за моей спиной. Сейчас разберемся с твоими дунь-дуньскими буньками». Нет, что бы там ни говорили, Вовка Абрамушкин — настоящий друг. Колдовское слово. Это Вовка Абрамушкин изобрел специальное колдовское слово для сбора грибов. Я сразу понял. Теперь стало не нужно долго ходить по лесу и заглядывать под каждый кустик. Достаточно поставить на середину поляны большую корзину и громко сказать «цыц-па-цыц». Все съедобные грибы, прежде всего грузди и боровики, конечно, как только услышат это слово, сразу же сбегутся со всех сторон и сами начнут укладываться в корзину. «Здорово», — сказал я, потому что Вовкино изобретение мне очень понравилось. «Пойдем в лес. Немедленно проверим твое изобретение на практике, а?» «Пошли», — согласился Вовка. Мы захватили каждый по огромной плетеной корзинище, отправились в лес и быстро нашли подходящую солнечную полянку. «Цыц-па-цыц!» — что было мочи, заорал я. «Цыц-па-цыц!» — подхватил Вовка. «Цыц-па-цыц!» Пестрая крошечная пичуга испуганно вспорхнула с ветки и, недовольно щебеча, улетела прочь. «Что-то не бегут твои грибы», — сказал я моему другу Вовке. «Не бегут», — согласился Вовка. «Все правильно. Моя теория действует». «А что тут правильного?» — не понял я. «У грибов ушей нет», — объяснил Вовка. «Вот они колдовского слова и не слышат. Услышали бы, сразу прибежали». Грибов мы с Вовкой в тот день много насобирали. Море. Две полные огромные плетеные корзины. Под каждый кустик заглядывали. Преувлекательнейшее занятие, я вам скажу. Боевая ничья. Я никогда не был футбольным фанатом. Это все Вовка Абрамушкин. Прибегает ко мне, глаза выпучил. «Включай скорее телевизор, футбол начался!» Уселись мы на диване, а Вовка не унимается. «Ты за кого болеть будешь? Выбирай. Я за полосатых». Мне было все равно, и я сказал: «Хорошо, я тоже за полосатых. А как команда называется?» «Нетушки, нетушки!» — заспорил Вовка. «Я первым выбрал. За полосатых я, а ты давай за других болей, за синих. Ну, выбирай!» «Ладно», — согласился я. «Тогда я болею за тех, которые в желтых трусах. За синих, одним словом». «Так, против наших, значит», — осуждающе кивнул Вовка. «Вот ты какой, оказывается». И отодвинулся от меня на другой край дивана. «Ну-ну, сейчас мы тебе шарик-то в ворота закатим». Тут как раз футболисты в желтых трусах и синих майках забили полосатым гол со штрафного. Вовка насупился и начал кусать нижнюю губу. «Вовка, не переживай», — сказал я ему, — «всякое бывает». Игра продолжалась, а Вовка Абрамушкин угрюмо пыхтел почти до конца первого тайма, пока полосатым как раз не забили второй гол. Тогда Вовка вскочил с дивана и стал метаться по комнате, сжав ладонями подбородок и громко мыча, будто у него сильно болел зуб. Нет, громче, словно у него внезапно разболелась вся нижняя челюсть сразу. «Вов», — пробовал я утешать друга, — «чего ты? Ну, они отдохнут чуток, а затем возьмутся, и такое моим устроят». «Ух», — стонал в ответ Вовка, «ух». Во втором тайме Вовчик пропустил еще гол. Ах, да на загляденье! Наш защитник прошел с мячом через все поле, в одиночку обыграл человек 6 полосатых, всех по очереди, а метров с 20 затем пушечным ударом загнал мяч под самую перекладину. У меня дух захватило. А потом все. 3-0. Матч кончился. Вовка, мой лучший друг, был серым, как стена. «Вова», — сказал я ему, — «считай, что у нас ничья, боевая ничья. Каких-то 3 гола разница, чепуха почти поровну». Вовка, немного поломавшись для виду, в конце концов со мной согласился. Ну, а чтобы развеять последнее сомнение, съел большое яблоко. А я про себя подумал, да чтобы наши, синие в желтых трусах, каких-то там полосатых, под орех не разделали. Да никогда!